Глава 4. Куда сознание, туда и энергия. Урок 4. Пример 1. О важности терминологии. Перед тем, как мы продолжим учиться вместе, я хочу еще раз подчеркнуть, насколько важно использовать верные термины. Я хочу, чтобы вы использовали слова «сознание» и «разум» именно так, как определяю их я в этой книге. Это важно, потому что так мы приучаем свое подсознательное понимать особенности данных слов. Слово – это отдельная значимая единица речи или письма. Будем опираться на это определение, а также стремиться к четкости и ясности. Невероятно важно, чтобы у каждого слова было одно значение, а не несколько. Когда у нас несколько значений слова, это сбивает с толку наше подсознательное. Приведу пример, чтобы проиллюстрировать это. Если мы командуем собаке сидеть, она нас понимает, так как мы дрессировали ее именно так. Она поджимает задние лапы и садится. Но если мы начнем командовать ей сидеть, приучая ее бежать, собака запутается. Она перестанет понимать, что делать, услышав команду сидеть, садиться или бежать. Однако, если каждое действие будет обозначено самостоятельным словом, никакой путаницы с командами не возникнет. Наш разум работает точно так же. Многие люди говорят: «Я медитирую, выгуливая собаку по вечерам». Некоторые говорят: «Готовка – моя медитация». А еще есть люди, которые сидят и отслеживают свое дыхание, скрестив ноги, закрыв глаза и выпрямив спину. И медитацией они называют именно этот процесс. Что из этого правильно? Как можно обозначать все эти действия одним словом «медитация», если речь идет о том, чтобы собирать собачий помет, готовить еду, осознанно следить за дыханием? Приписывая настолько разные определения одному слову, мы размываем его значение. И это путает наше подсознательное. Запутавшееся подсознательное помогает нам не так успешно, как могло бы. Понимая значение слова и его смысл, подсознательное намного эффективнее использует эти знания для руководства нашими действиями. Чтобы мы могли работать вместе, крайне важно откалибровать ваше подсознательное, чтобы вы воспринимали определение сознания и разума так же, как я. Благодаря этому вы очистите подсознательное от любой путаницы в отношении этих слов и их использования. Наше подсознательное строится на той информации, которую мы ему даем. Информацию мы получаем посредством чтения, опыта, наблюдения, повторения действий и так далее. Чтобы не перегружать и не путать наше подсознательное, надо четко распознавать и организовывать поступающую информацию. Благодаря этому мы даем подсознательному распоряжаться знаниями с пользой для нас. Мы хотим обучить свое подсознательное, давая ему четкие определения и концепты, чтобы оно представляло себе, как все устроено. Когда наше подсознательное научится этому, уже оно будет помогать нам, способствуя более глубокому осознанию таких концепций, как сознание и разум. Отдельно отмечу кое-что для тех, кто хочет более серьезно погрузиться в эту тему. Когда ваше подсознательное уже умеет так делать, то сверхсознательному разуму намного проще работать с подсознательным. Ведь куда проще работать с организованным, структурированным, дисциплинированным и очищенным подсознательным. Огромная часть моего обучения у гуру была связана с перепрограммированием подсознательного для облегчения контакта со сверхсознанием. В связи с этим невероятно важной частью монашеской жизни являлся четкий распорядок дня и ритуалы, которые отчасти служили как раз для структурирования подсознательного. Вернемся к использованию корректной терминологии. Как только вы начнете использовать правильные термины, вы начнете закреплять изученное и тренировать свое подсознательное, четко понимать новые концепты. В вашем подсознательном будут закрепляться новые паттерны, которые в свою очередь будут помогать вам на вашем пути. Вот один пример. Вместо того, чтобы говорить «мой разум где-то блуждает», говорите правильно «мое сознание где-то блуждает». Мы знаем, что правильно говорить именно так, ведь наш разум не блуждает. Это сознание блуждает по разуму. Используя правильные слова, мы учим наше подсознательное тому, как работают разум и сознание. Таким образом, мы заодно учим его четко понимать характеристики каждого из них, правила их функционирования и так далее. Если же мы не приучим себя использовать корректные термины, а вместо этого будем использовать и то, и другое, например, иногда говоря о разуме, а иногда «извини, можешь повторить? Мое сознание куда-то забрело», то наше подсознательное лишь запутается. С ним случится то же самое, что произошло с собакой в примере чуть ранее, которой командовали сидеть, когда хотели научить ее и сидеть, и бежать. Использовать верные термины крайне важно для вашего дальнейшего обучения. Впредь обращайте особое внимание на то, как употребляете эти слова в повседневной речи.